Глава 25. Эмма. После того, как приехала на новое место жительства, сразу же разложила вещи в шкафу и пошла в магазин. Тот находился недалеко от дома. Народу на улицах было мало, видимо, все засели дома в поедании новогодних блюд. Вернувшись домой, взялась за готовку. Захотелось приготовить для себя чего-нибудь вкусненького и отпраздновать Новый год, раз уж не получилось это сделать у родителей. Запекла утку с яблоками и картофелем. Сделала шарлотку. Да, меню не особо-то новогоднее, но вот захотелось. Пока готовила, записалась на завтра в частную клинику. Государственная начнет работать только после праздников, а мне нужно было срочно узнать, беременна я или нет. Но что-то подсказывало, что да. И тот тест был неошибочный. Кстати, когда ходила в магазин, купила еще парочку тестов, и все они оказались положительные. А когда еда была приготовлена, засела за телевизором. Тот у меня был огромный, плазменный. Хозяева квартиры не поскупились на технике, за что им огромное человеческое спасибо. Засыпала я с улыбкой на лице, несмотря на то, что сегодня узнала не самые радужные вести. Моя лучшая подруга оказалась предательницей. Спала я крепко. Может, конечно, тому поспособствовал ортопедический матрас с подушками. Не знаю. Но наутро встала бодрая и в хорошем настроении. Быстро позавтракав, поехала в клинику. Пришлось выйти заранее, чтобы вовремя добраться, так как единственная клиника с ближайшей записью на сегодня оказалась в противоположной стороне города. Но это меня не остановит. И вот сижу я в белоснежном недлинном коридоре, увешанном плакатами о беременности, и нервничаю. Пока ехала, никаких переживаний не было. А сейчас аж все трясет от страха. В голове раз за разом возникает вопрос. Что я буду делать, если и правда беременна? Конечно же, я сразу для себя решила, что ребенка оставлю. Кто-то скажет, что я дура, и зачем мне вообще нужен ребенок? Я одна, без мужа, на съемной квартире, да и на работе на испытательном сроке. Но я тут подумала и поняла, что хочу этого ребенка. Может, это такой подарок судьбы, так сказать, награда за все, что я пережила. Несомненно, будет тяжело и очень, но я справлюсь. У нас в стране куча матерей-одиночек и ничего. Живут и растят прекрасно своих детей. А у меня теперь никого не осталось, кроме этого ребенка. Родители не в счет. У них своя жизнь. И на их помощь я не очень-то и рассчитываю. И вот еще вопрос. Нужно ли говорить Мирону о ребенке? А то, что именно он отец, у меня никаких сомнений. Что-то мне подсказывает, что он не обрадуется этому ребенку. Кому нужно дитё? От любовницы. Конечно, никому. У него скоро будет свой. От любимой невесты, будь она неладна. А Алена ведь любимая невеста, иначе зачем жениться на ней? Со мной это было, видимо, так. Перед семейной жизнью нагуляться и предстать потом перед женой честным, порядочным мужем. «Эмма Дмитриевна?» Из кабинета вышла женщина средних лет в белом халате. «Да». «Проходите». Доктор мягко мне улыбнулась, открывая дверь шире. «Присаживайтесь», — указала на стул для посетителей. Пока я удобно устраивалась на стуле, доктор села на свое рабочее место и посмотрела на меня. «Что беспокоит?» Хотела подтвердить беременность и провериться заодно. Все тесты, которые я делала, положительные. «Хорошо, сейчас заполню вашу карту и проведем осмотр». Быстро ответила на все вопросы врача и пошла на кресло. Затем мне сделали УЗИ и обрадовали. «Вы беременны. Скажите, будете наблюдаться у нас или в другой больнице?» «В государственной», — сказала, немного смутившись. «Я не потяну ведение беременности в частной клинике. Мне сейчас нужно экономить каждую копеечку и готовиться к тому, что в будущем будет очень тяжело с деньгами. Но этот путь я выбрала сама». Доктор дала несколько рекомендаций, и я пошла домой. По дороге позвонила маме и рассказала, что беременность подтвердилась. Мама искренне обрадовалась и поддержала мой выбор, отчего стало как-то даже на душе спокойно. Остатки долгих новогодних выходных шли размеренно. Я успела как следует отдохнуть. Спала до обеда, вдоволь ела, смотрела до поздней ночи новогодние фильмы. Даже один раз выбралась в центр города, чтобы погулять и посмотреть, как украшен город. После того, как я застала полураздетого бывшего мужа в квартире подруги, тот снова активизировался и стал написывать и названивать мне. Конечно же, я не брала трубки. А зачем? За день Гоша писал не меньше нескольких десятков сообщений с извинениями и просьбой выслушать его, и говорил, что это Женя виновата в том, что он не изменяет. И все в этом роде. Чего только он не писал, но как только понял, что я не собираюсь к нему возвращаться, то уже полилась гниль. Я узнала многое о себе из уст бывшего мужа. К тексту он присылал еще и аудиосообщения. Оказывается, я неблагодарная мерзавка, которая испортила его жизнь и забрала лучшие его годы. Что он только ради меня жил, работал. А я никогда этого не ценила, и гореть мне в аду. Да-да, так и написал. Гори ты, Эмма, в аду. С одной стороны, смешно все это, а с другой грустно слышать такое от того, кого любила, и кто был единственным близким человеком долгие годы. Кому доверила себя, свою жизнь? А когда ты не ответила ему взаимностью, оказывается, ты настоящая неблагодарная дрянь. К Гоше подключилась и подруга. Нет, она не писала, какая я плохая. Женя хотела поговорить и объясниться. Только вот проблема была в том, что я не хотела больше ничего с ней иметь общего. Я понятия не имела, как можно было дружить со мной, улыбаться в лицо и называть лучшей подругой. А стоило выйти мне за порог, как она тут же ложилась в постель к моему мужу. Противно от всего этого. А особенно, когда подумаю, что они за моей спиной смеялись надо мной, обсуждали, а я за все годы даже не поняла, что два единственных близких человека предают. Ну как можно быть настолько глупой и недальновидной? Все шло своим чередом. Дни приближались к началу рабочей недели, чат с коллегами молчал, видимо, все ушли с головы в праздники. А из моей головы все никак не выходила мысль о том, сказать ли Мирону о ребенке или нет. Конечно, по-хорошему я обязана была ему все рассказать, он как-никак отец, но нужен ли ему этот ребенок, раз скоро у него с невестой будет свой? Я даже с мамой по этому поводу советовалась. После новости о беременности я рассказала ей, что ребенок не от бывшего мужа, от босса, с которым был скоротечный роман. Не стала только говорить о том, что он меня бросил по-английски. Отец с сестрой пока не знали, что в скором времени в нашей семье будет пополнение. Мама советовала рассказать Мирону о ребенке. А я же немного побаивалась, страшилась его реакции. А один раз вообще на ум пришла мысль, что он может забрать у меня ребенка. Но тут же отбросила неприятные думы. Да, Мирон поступил некрасиво, бросив меня, тем более он спал со мной, а у самого была невеста. Но он же не совсем сволочь, чтобы забирать у матери ребенка. И я наконец-то решилась. Полдня промучилась, как написать и что вообще писать. И в итоге сделала фото УЗИ и отправила сообщение с подписью. «Поздравляю, у тебя будет ребенок». Если бы мне такое сказали, я бы сразу позвонила или ответила на СМС, а в лучшем случае приехала и поговорила о случившемся. Но Мирон ничего из этого не сделал. Он только прочитал мое СМС и все. Вот совсем все. Прошел час, два, три. Ничего. А я от его молчания стала нервничать еще сильнее. Завтра нужно было идти на работу. И я боялась увидеться с ним. А вдруг и правда потребует ребенка себе? Я уже ложилась спать, когда сообщение все же пришло от него. И от прочитанного меня даже немного затрясло. «Мне не нужен этот ребенок. Я ничего не хочу знать ни о нем, ни о тебе. Не лезь в мою семью», — написал он. «И вот вроде бы хорошо, он не заберет у меня малыша. Но в то же время очень обидно. Как это не нужен? Он же ему отец. Но нужен ли моему малышу такой отец, который от него отказался? Конечно, нет». Погладив еще плоский животик, я тихо произнесла. «Никто нам с тобой не нужен. Мы сами прекрасно проживем. Да, малыш?»